Глава 29. Когда я оперился, став для всех Александром Владимировичем, я почувствовал в себе педагогическую жилку и попытался взять Вовочку на буксир. Вряд ли из благотворительных побуждений, скорее для собственного развлечения. Из этого, конечно, ничего хорошего не вышло. К тому времени в голове моего школьного товарища произошли уже необратимые изменения. И все-таки было довольно весело. Несколько самых удивительных историй достойны и твоего внимания, моншер. Замечательное перевоплощение Вовочки из бича в моего телохранителя было лишь логическим продолжением многолетней, многоуровневой постановочной игры, где главный герой, он же лабораторный испытуемый, всегда действовал наугад, никогда не зная, что произойдет с ним в следующую секунду, а автор пьесы, он же вершитель, он же ваш покорный слуга, часто вмешивался в процесс, неожиданно появляясь из-за кулис, чтобы личным участием изменить ход событий, предотвратить беду или, наоборот, придать сюжету дополнительную гибкость, глубину и остроту. А началось с того, что однажды я решил Вовочку женить. По нынешним временам дело нехитрое, можно даже сказать совершенно плевое, но беря во внимание облика морали моего друга и его более чем скверные привычки, весьма хлопотные. Как-то около полуночи я подъезжал к своему гаражу. У меня была тогда BMW-ха 5-й серии «Черный бумер», как сейчас говорят, которую я держал на кооперативной стоянке. Настроение было хай-класс. Мне удалось подписать с розовощекими европейцами пару космических контрактов, которые в перспективе могли удвоить, а то и утроить мои и без того нехилые капиталы. У въезда в гараж я заметил мрачную грузную фигуру в синем замызганном плаще. Вовочку я не видел месяца три. Он выглядел так, будто только что вернулся из Бухенвальда. От его некогда пышущего силой и здоровьем 150-килограммового тела осталось не больше 130. На грязном осунувшемся лице замерла печаль всего человечества. Узкие глазки слезились от холодного ветра. Узнав мою машину, Вовочка аж подпрыгнул от радости. Он, видимо, потерял всякую надежду дождаться меня. Я скривил губы и подал ему знак рукой, мол, подожди меня здесь, стой, где стоишь. А сам заехал на территорию стоянки. Что у тебя? Я вышел за ворота стоянки и быстрым шагом направился в сторону своего дома. Вовочка засеменил следом. Была слякотная весна. К запаху набухающих почек и влажной затхлости, поднимающейся от земли, примешивались свежие струйки далеких южных ветров. Сердце сладким возбуждением реагировало на эти символы предстоящего цветения. В заброшенном яблоневом саду собачники выгуливали своих питомцев. Время от времени собаки разражались заливистым лаем. «Я хотел попросить...» Его голос был дрожащим, интонацией заискивающими. Я учуял присущий только Вовочке острый, отвратительный запах, где были ясно различимы две главных составляющих. Тяжелый дух большого хищного животного, а также убийственная кислая вонь лежалых вещей. Медовое очарование посвежевшей природы безвозвратно исчезло. «Ты же знаешь, я по четвергам не подаю». Я ускорил шаг. Вовочка тоже прибавил. «А сегодня среда!» — в надежде напомнил он. «Ну, это я так, образно. И вообще, надоел ты мне, попрошайка хренов. Бросай пить, иди, блин, работай». «Обязательно, обязательно!» — клятвенно заверил мой провожатый. «Я уже ищу. Как только, так сразу. Плохо ищешь. Как с твоей автобазой?» «Не берут туда больше. Мне прогулов насчитали в общей сложности 200 дней». Главный механик сказал, что я поставил всесоюзный рекорд. «Значит, теперь вся халтура достанется буржую?» Вспомнил я Вовочкиного напарника по шиномонтажному цеху. «Небось, теперь в одну харю всю ханку трескает?» «Нет, буржуй больше не пьет. Он коньки отбросил». «С чего бы это? Он ведь был такой правильный, маму слушался». водкой отравился. Вовочка едва различимо взгрустнул. «Ну что ж», — я цинично пожал плечами, — «жизнь такова, какова она есть, и больше никакова». Навстречу из кустов выскочила волосатая кобелина со свирепой мордой. Я выхватил из кармана приборчик, похожий на пейджер, направил красный глазок на собаку и нажал кнопку. Ничего сверхъестественного не произошло. Но псина вдруг взвизгнула и бросилась на утек. «Что это?» – изумился Вовочка. «Последняя разработка. Удар высокочастотной звуковой волны, оборонные технологии». «А почему я ничего не слышал?» «Звуки в этом диапазоне человек не слышит». «А, понятно. Вот бы мне такую штучку». Я знал, что на Вовочкиных ляжках запечатлены следы челюстей всех собак округи. Эти друзья человека почему-то очень недолюбливают пьяных. «Так, что у тебя? Только быстро, мне некогда». «Я не ел уже 3 дня. Купи хлебушка, а?» Я так удивился, что даже остановился. «Как? Тебе нужна не водяра, а хлеб?» «Боже, что с тобой случилось? Сдается мне, что ты действительно очень голоден». «Да, очень-очень голоден. Есть хочу». «А как же водка?» «Да пошла она!» Я почесал затылок. «Ладно, выбирай. Или хороший ужин с минеральной водой, или 3 бутылки водки. Делайте ставки, господа». Вовочка мучительно задумался. «А нельзя?» «Нет, нельзя». Вовочка аж зажмурился. «Водка!» — невнятно выдавил он. «Так, братишка, с тобой все ясно». Вскоре мы сидели в небольшом частном кафе, всего на 5 столиков, которое располагалось на 1-м этаже соседнего с моим дома. Кафе работало до последнего клиента, иногда до утра, поэтому персонал не удивился, когда в 1:30 ночи зашли 2 припозднившихся посетителя. К тому же меня знали в лицо, я захаживал в эту полукриминальную офшорную богадельню. Я заказал самые дорогие блюда и 2 бутылок воды. Вовочка слупил 3 салата, выхлебал 2 тарелки борща и умял с горчицей все содержимое хлебницы. Наконец он крепко рыгнул и сыто откинулся на спинку стула. Официантка, девушка-подросток кавказской внешности, принесла тушеную курятину. Вовочка немедля сунул в рот ножку, шумно всосал ее и секундой позже вытянул изо рта голую косточку. Потом он ее неистово разгрыз и махом проглотил. Я знал, что его луженый желудок при необходимости легко переварит хоть 1 килограмм гвоздей. Наверное, та собака, которую я напугал замысловатым приборчиком, точно так же сожрала бы этот кавказский деликатес. Вовочка опять громко рыгнул и только сейчас первый раз отхлебнул минералки. Тут он весь скривился, будто глотнул керосина. «Вода. Я пил ее однажды. Она не утоляет жажды», — намекнул он. «Да черт с тобой!» Я заказал 2 бутылки фирменной водки. Вовочка мгновенно расцвел. «Эх, женить бы тебя!» — мечтательно бросил я, наблюдая за тем, как мой товарищ опрокидывает рюмку за рюмкой. «Может, тогда бы ты остепенился?» «Да я и сам об этом мечтаю, только нет подходящих кандидатур. Да и кому я нужен? Вот если бы бабы сами за мной табунами бегали». «Ишь, чего захотел?» Неожиданно я задумался. «А что если...» «О! Почему мне эта идея раньше в голову не приходила?» «Конечно, ничего не получится, пока он квасит, но и эту проблему можно попробовать решить. Мне ли бояться неразрешимых задач?» 2 бутылки была уже пуста. Вовочка выжал в рюмку последние капли, выпил и даже залез языком внутрь рюмки и все там тщательно отполировал. Потом жалостливо посмотрел на меня. «Митька умирает, ухи просит». Я показал ему двойную фигу. «Эх, ма!» Вовочка горестно вздохнул, поняв, что добавка не светит. «Как было бы здорово, если по щучьему веленью водка лилась из крана прямо дома!»